Часть первая. Пруссаки на Рейне. Глава первая. Из гостиницы «Почтовая» в гостиницу «У фонаря». 21 фримера 2 года республики, 11 декабря 1793 года, в 9 часов вечера дилижанс, прибывший из Безансона в Страсбург, остановился в глубине двора гостиницы «Почтовая», расположенной позади собора. Из кареты вышли 5 пассажиров. К одному из них, самому юному, нам следует приглядеться внимательнее. Это был изящный, бледный подросток лет 13-14, которого можно было принять за переодетую девушку. Настолько кротким и задумчивым было выражение его лица. Его темно-каштановые волосы были подстрижены под Тита. Эту прическу носили ревностные республиканцы, желавшие походить на Тальма. Ресницы того же цвета обрамляли его светло-голубые глаза, вопросительные, необычайно серьезно взиравшие на людей и окружающий мир. У мальчика были тонкие губы, красивые зубы и обаятельная улыбка. Его сшитый по тогдашней моде, хотя и не щегольской наряд, был весьма опрятным. Тут явно не обошлось без заботливой женской руки. Возница, видимо, проявлявший о мальчике необычайную заботу, передал ему небольшую сумку, похожую на солдатский ранец, который носит за спиной на двух лямках. Затем, оглядевшись вокруг, он закричал: «Эй, нет ли тут кого-нибудь из гостиницы «У фонаря», кто встречает молодого путешественника из Безансона?» «Я здесь!» — откликнулся чей-то резкий, грубый голос. Человек, похожий на конюха, оставался в темноте, ибо фонарь в его руке освещал лишь мостовую. Он обошел огромную карету и приблизился к открытой дверце. «А, это ты, Соня?» — сказал кучер. «Меня зовут не Соня, мое имя Коклес», — кичливо возразил конюх. «И я пришел за гражданином Шарлем». «По поручению гражданки Тейч, не так ли?» — послышался нежный голос мальчика, приятно звучавший по сравнению с грубым голосом конюха. «Так точно, от гражданки Тейч. Ну как, ты готов, гражданин?» «Кучер», — промолвил подросток, — «вы скажете дома, что вы благополучно добрались и что вас встретили. Будьте покойны, господин Шарль». «Вот тена!» — воскликнул конюх почти угрожающим тоном, подходя вплотную к вознице и мальчику. «Вот тена!» «Ну, и как прикажешь понимать твое «вот тена»?» «Я хочу сказать, что твои речи, возможно, пристали жителю Франш-Конте, но не Эльзаса». «Вот как!» — насмешливо отозвался кучер. «И это все, что ты хочешь сказать?» «Еще я хочу дать тебе совет», — продолжал гражданин Коклес. «Оставь в своем дилижансе всяческие «вы» и «господин», ввиду того, что подобные обращения неуместны в Страсбурге, особенно с тех пор, как нам выпало счастье принимать в наших стенах граждан народных представителей Сен-Жюста и Леба. Не сбивай меня с толку своими гражданами народными представителями и отведи-ка лучше этого молодого человека в гостиницу «У фонаря». С этими словами, не придав значения советам гражданина Коклеса, возница скрылся в гостинице «Почтовая». Человек с фонарем посмотрел ему вслед, бормоча что-то себе под нос, и затем обернулся к мальчику. «Пошли, следуй за мной, гражданин Шарль», — сказал он и зашагал впереди, указывая дорогу. В любую пору Страсбург оставался невеселым городом, в особенности через 2 часа после сигнала вечерней зари. Но никогда еще он не был более безрадостным, чем в те времена, с которых начинается это повествование, то есть в первой половине декабря 1793 года. Австро-прусская армия буквально стояла у ворот города. Главнокомандующий Рейнской армией генерал Пишегрю, с трудом собрав остатки войска, с помощью своей воли и личного примера восстановил дисциплину и возобновил наступление 18-го фримера, то есть за 3 дня до описываемых событий. Будучи не в состоянии дать противнику настоящий бой, он прибегнул к тактике перестрелок и рукопашных схваток. Пишегрю явился на смену Ушару и Кюстину, уже обезглавленным за неудачи, и Александру де Богарне, которого также вскоре ждала гильотина. Вдобавок, прибывшие в Страсбург Сен-Жюст и Леба не просто приказали Пишегрю победить, а вынесли постановление об этом, и первыми рвались в бой. Гильотина сопровождала их повсюду, чтобы немедленно приводить декреты в исполнение. В тот день было издано 3 декрета. Первый из них предписывал закрывать ворота Страсбура в 3 часа пополудни. Любого, по чьей вине они будут закрыты хотя бы на 5 минут позже срока, ждала смертная казнь. Второй декрет запрещал отступать перед лицом врага. Смертная казнь ждала любого, кто повернется спиной к неприятелю на поле битвы, будь то кавалерист, что пустит своего коня вскачь, или пехотинец, что ускорит шаг. Третий декрет предписывал военным спать в одежде на случай внезапных нападений, на которые не скупился противник. Смертная казнь грозила любому солдату, офицеру или военачальнику, которого застанут раздетым. Не пройдет и 6 дней, как мальчику, только что вступившему в город, предстоит увидеть эти декреты в действии. Все эти обстоятельства, как уже было сказано, вместе с поступавшими из Парижа вестями, придавали Страсбуру, от природы мрачному городу, еще более мрачный характер. Из Парижа поступили известия о казни королевы, казни герцога Орлеанского, казни госпожи Ролан и казни де Баи. В городе также поговаривали о близившемся освобождении Тулона от англичан, но это были всего лишь непроверенные слухи. Так что в это время Страсбур представал перед человеком со стороны отнюдь не в радужных тонах. После 9 часов на темных узких улочках города хозяйничали патрули национальной гвардии и общество «Пропаганда», следившие за общественным порядком. В самом деле, до чего же зловещими должны были казаться путешественнику, прибывшему из мирного неприграничного города, эти ночные звуки чеканных шагов, которые внезапно замирали, после чего раздавался приглушенный приказ командира и лязг металла всякий раз, когда один дозор встречался с другим, и они обменивались паролями. 2-3 таких отряда уже прошли мимо нашего юного героя и его провожатого, не обратив на них внимания, как вдруг показался новый патруль, и в ночи послышались слова «Стой, кто идет!». В Страсбуре отвечали на оклик дозора 3 различными способами, каждый из которых довольно красноречиво свидетельствовал о политических взглядах человека. Равнодушные отвечали «друзья», умеренные отвечали «граждане», ярые революционеры отвечали «санкюлоты». «Санкюлот!» — решительно воскликнул Коклес в ответ на обращенный к нему вопрос. «Подойди сюда!» — прогремел повелительный голос. «А, прекрасно!» — сказал Коклес. «Я узнаю его. Это гражданин Тетрель. Я сейчас все улажу». «Что за гражданин Тетрель?» поинтересовался юноша. «Друг народа, гроза аристократов, одним словом, безупречный человек». И Коклес направился к патрулю спокойной походкой человека, которому нечего бояться. «Это я, гражданин Тетрель, это я». «А, так ты меня знаешь?» — проговорил командир отряда, великан ростом в 5 футов 10 дюймов, высота которого вместе со шляпой, увенчанной плюмажем, достигала 7 футов. «А как же? Кто же в Страсбуре не знает гражданина Тетреля?» — промолвил Коклес, и, поравнявшись с гигантом, он прибавил: «Добрый вечер, гражданин Тетрель!» «Прекрасно, что ты меня знаешь!» — отозвался великан. «Но я-то тебя не знаю!» «О, это не так! Ты меня знаешь! Я гражданин Коклес, а при тиране меня звали Соней! Ты сам окрестил меня таким именем, когда твои лошади и собаки бывали в гостинице у фонаря. Соня, неужели ты не помнишь Соню?» «Ну да, я прозвал тебя так, потому что ты был самым ленивым из плутов, каких я когда-либо видывал. А что это за юноша?» «Этот?» — переспросил Коклес, приподнимая фонарь на уровень лица мальчика. «Это парень, которого отец отправил господину Евлогию Шнейдеру учиться греческому». «И чем же занимается твой отец, дружище?» — обратился Тетрель к Шарлю. «Он председатель суда в Безансоне, гражданин», — отвечал мальчик. «Однако, чтобы учиться греческому, надо знать латынь». Мальчик выпрямился. «Я ее знаю», — сказал он. «Как, уже знаешь?» «Да, когда я жил в Безансоне, мы с отцом всегда говорили только на латыни». «Черт возьми, «Мне кажется, этот парень развит не по годам. Сколько же тебе лет? 11-12, не так ли?» «Мне скоро будет 14». «И с какой стати твой отец решил послать тебя гражданину Евлогию Шнейдеру учиться греческому?» «Дело в том, что мой отец не столь силен в греческом, как в латыни. Он научил меня тому, что знал сам, а затем отправил гражданину Шнейдеру, который свободно говорит по-гречески, так как занимал кафедру греческого языка в Бонне. Смотрите, вот письмо отца, которое я должен передать. Кроме того, неделю тому назад отец написал ему еще раз, чтобы предупредить о моем приезде, и тот заказал для меня комнату в гостинице у фонаря, а также послал сегодня гражданина Коклеса меня встретить». С этими словами мальчик вручил письмо гражданину Тетрелю, дабы подтвердить, что сказал правду. «Ну-ка, Соня, придвинь свой фонарь», — приказал Тетрель. «Коклес, зовите меня Коклес», — возразил конюх, услышав свое старое прозвище, но тем не менее подчинился приказу. «Мой юный друг», — промолвил Тетрель, — «позволь заметить, что это письмо адресовано вовсе не гражданину Шнейдеру, а гражданину Пишегрю». «Ах, простите, я ошибся!» — живо ответил мальчик. «Отец вручил мне два письма, и я, должно быть, дал вам не то письмо!» Он забрал у Тетреля письмо и вручил ему другое. «На сей раз, — сказал великан, — все точно, общественному обвинителю гражданину Евлогию Шнейдеру». «Елогию Шнейдеру!» — повторил Коклес, переделав на свой лад имя общественного обвинителя, по его мнению, искаженное Тетрелем. «Ну-ка, преподай твоему провожатому урок греческого языка», — засмеялся командир патруля, — «и растолкуй ему, что имя Евлогий означает. Ну-с, молодой человек, что значит Евлогий?» «Красноречивый», — ответил мальчик. «Клянусь честью, отличный ответ. Ну что, ты слышал, Соня?» «Коклес», — упрямо повторил конюх, отстаивавший свое имя с куда большим рвением, чем имя общественного обвинителя. Между тем Тетрель отвел мальчика в сторону и прошептал ему на ухо. «Ты идешь в гостиницу у фонаря?» «Да, гражданин», — ответил мальчик. «Ты встретишься там с двумя земляками из Безансона, которые приехали защищать и требовать освобождения генерала-адъютанта Шарля Перена, обвиненного в измене». «Да, это граждане Дюмон и Баллю». «Так точно. Ну вот, передаем, что пока они остаются здесь, пусть не только не рассчитывают на спасение своего подопечного, но также не ждут ничего хорошего для себя. Видишь ли, речь попросту идет об их жизни». «Я не понимаю», — отозвался мальчик. «Неужто ты не понимаешь, что Сен-Жюст прикажет свернуть им шеи, как двум цыплятам, если они останутся здесь? Посоветуй им убираться отсюда и как можно быстрее». «На кого мне сослаться?» «Не вздумай этого делать, а не то меня заставят расплачиваться за разбитые, то есть за неразбитые горшки». Затем, выпрямившись, он произнес: «Отлично, вы благонадежные граждане, ступайте своей дорогой, и вы тоже, вперед шагом марш!» Гражданин Тетрель удалился во главе своего отряда, оставив гражданина Коклеса исполненным гордости от того, что он в течение 10 минут разговаривал со столь важной особой и приведя гражданина Шарля в смятение своим сообщением. Оба молча продолжали свой путь. Стояла пасмурная, унылая погода, как водится в декабре на севере и востоке Франции. Несмотря на то, что близилось полнолуние, огромные черные тучи, бежавшие друг за другом, словно волны на экваторе, то и дело закрывали луну. Чтобы добраться до гостиницы у фонаря, расположенной на бывшей улице Архиепископства, ныне улице Богини Разума, нужно было пересечь рыночную площадь, в конце которой возвышался помост. Погруженный в свои мысли, мальчик едва не налетел на это сооружение. «Берегись, гражданин Шарль!» — рассмеялся конюх. «Ты сейчас разнесешь гильотину!» Шарль вскрикнул и в ужасе отшатнулся. И тут из-за туч ненадолго выглянула луна, явив их взором страшное орудие, и бледный печальный свет на миг озарил нож гильотины. «Господи, неужели это пускают в ход?» — простодушно спросил мальчик, прижимаясь к Коклесу. «Ты спрашиваешь, пускают ли это в ход?» — весело откликнулся конюх. «А то как же, причем каждый день. Сегодня настал черед мамаши Резен. Она попала сюда, несмотря на свои 80 лет. Напрасно она кричала палачу: «Послушай, сынок, не стоит меня убивать, подожди немного, и я сама околею». Она рухнула так живо, как будто ей было только 20. Что же сделала эта несчастная женщина? Она дала ломоть хлеба голодному австрийцу. Напрасно она объясняла, что приняла его за земляка, поскольку он просил есть по-немецки. Ей отвечали, что со времен не помню какого тирана эльзасцы и австрийцы уже не соотечественники. Бедный мальчик, впервые покинувший отчий дом и никогда еще не испытывавший столько разнообразных чувств за один единственный вечер, почувствовал озноб. Что было тому виной? Погода или рассказ Коклеса? Он окинул прощальным взглядом орудие смерти, которое снова вслед за луной скрылось в ночи, подобно призраку, и спросил, дрожа всем телом: «Далеко ли еще до гостиницы у фонаря?» «Да нет, право, вот и она», — отозвался Коклес, указывая ему на огромный фонарь, висевший над воротами и освещавший улицу на 20 шагов. «Как раз вовремя», — пробормотал мальчик, стуча зубами. Пробежав остаток пути, то есть 10-12 шагов, он отворил дверь гостиницы, выходившую на улицу, и устремился, крича от радости, на кухню, в необъятном очаге которой пылал сильный огонь. Госпожа Тейч отвечала на его крик таким же радостным возгласом. Она никогда не видела Шарля, порученного ей, но сразу поняла, кто это, потому что его привел Коклес, также появившийся на пороге с фонарем в руке.